Глава 21. «Пардон», — громко сказал я и стал оглядывать участок, на случай того, если мадемуазель Жозефина, а это без сомнения она, решит задержаться в новых хоромах. Вон там, за слевой, к примеру, вполне уединенное местечко. Попутно размышляю. Одна она пришла, или с поручением от Амалии. А может, и сама Амалия в доме ждет? В этот момент дверь открывается, и из нашего свежеструганного отхожего домика легко и непринужденно выходит Жозефина, гувернантка и доверенное лицо моей экзальтированной пассии. «Алексей, право же, какая неловкая встреча!» — несколько смущенно произнесла она на родном языке. «Неужели вы поджидали меня?» «Да это все слуга мой, мерзавец. Не уведомила визита», — отвечаю я по-русски. «Пороть его стоило бы, ей-богу. А я вас в доме буду ждать. Дело есть важное». И, изящно приподняв полы своего длинного и чересчур вычурного платья, она удалилась, оставив меня на солнцепёке с вопросами и догадками. А между прочим, все твердят, что пороть Тимоху надо. И квартальный, и даже Евстигней, хоть человек просвещенный, тоже удивился, мол, где дисциплина, барин? Пороть, конечно, не стану, не по совести это. Все же Ара молодец, и за туалетом проследил, и Миколу, криворукого плотника, в тонусе держал. И вообще, по хозяйству при деле. Нагло это да, но руки растут и откуда надо, и голова соображает. Но вот вольную, пожалуй, дам, официально, чтобы у окружающих вопросов не возникало. Дескать, не крепостной он, а вольно-наемный. А коли уж хамит, так по собственному почину, а не потому, что барин слаб. Нет, я не наивный, знаю, не слезет Тимоха с моей шеи, да и небольшой от него материальный ущерб. Больше репутационный, постоянно позорит барина дерзким видом и балабольством. И как вот отучить его фамильярничать, ума не приложу. Выхожу довольный. Сортир, конфетка. Надо бы еще умывальник пристроить сбоку. Рукомойник, кувшин, мыло. Ковид, будь он неладен, приучил к гигиене. Без мытья рук ты уже и не человек вроде. Противно. «Алексеич, куда так рванул? Клапан надавило», — подначивает Тимоха, стоя при полном параде у крыльца. Даже сапоги почистил. «Пришла, — говорит, — срочное дело», — шепчет он заговорщицки. «По щеке меня потрепало». «Ничего так, Фифа. Сейчас в твоей комнате ожидает». Еще спросила, нет ли у нас рояля. Издевается, видать. «Молодец, Тимоха. С нужником хорошо вышло. Толково. Как гусь?» — я сразу перешел к важному. «Да в печи он. Кажется, сверху уже подрумянилось. А ножичек у тебя что, новый, да? Дай гляну». «Потом, потом. Иди там, подай чай нам, что ли. Других слуг ведь нет. Мне, кстати, опять посоветовали тебя пороть. Все говорят, больно дерзок ты». «Да пошла она лесом», — оскорбился Ара. «Сама кто такая? Служанка. А гонору, как у княгини какой-нибудь. Тьфу! Самый платочек с заплаткой, сам видел». А в моей комнате картина занятная. И в стегне стоит у окна, красный, как вареный рак, а Жозефина смеется, прикрыв рот ладошкой, как благовоспитанная девица. На кровать, слава богу, не уселись. Значит, хоть нормы приличия соблюдены. Интересно, чем это она моего нового жильца в краску вогнала? Шутками или комплиментами? И в стегне хоть и хвастался, что он де ходок знатный и спец по дамской части, на матерого ловеласа, по правде сказать, никак не тянет. А Жозефина, что ей говорить, красотка. Уж фигура. Вот как оно получается в этом времени. Вроде одежды на даме много и платье длиннющее с кучей всевозможных рюшей и оборок, а все прелести женского тела открыты взору. Фантастика. «Монами, вы уповинулась?» — журчаще просит Жозефина у Евстигнея с тем самым выражением лица, что означает «месье, момент интимный, не мешайте большим людям говорить о серьезном». Похоже, и впрямь какой-то секрет хочет рассказать. «Друг мой, ступай на второй этаж», — киваю я Евстигнею. «Лестница из кухни. Там комнатка твоя будущая, сам увидишь». Сказал доброжелательно, но тоном нетерпящим обсуждений. Ушел, и слава богу. «Так он будет у тебя жить?» — интересуется Жозефина. «Интересный мальчик. Умный. Я таких люблю». «Любит она. Да на здоровье. Только при чем тут я? Сама-то зачем пожаловала в наш скромный уголок? Пощипать за щечку моего слугу?» «А пришла я со срочным делом», — начинает Жозефина. «Не платят мне за него, конечно, но отказать Амалии не смогла». Сказала это и уставилась на меня испытующе. Ждет, как отреагирую. «Извольте», — делаю приглашающий жест. «Расскажите, что за просьба? А насчет оплаты не беспокойтесь. Я благодарным быть умею». «Амалию сватают, Алексей. Жених, человек серьезный, бывший чиновник из Петербурга. Лет ему... немного для чина такого, 40 еще нет», — сообщает гувернантка. «Кто таков? И серьезный, это какой?» — стало любопытно мне. «Статский советник. 2 года назад подал в отставку из Министерства иностранных дел. Теперь главный редактор литературного журнала. Собственно, на вечере у госпожи Хитрово он и был. С вами беседовал. Там, кстати, Амалию и заприметил». «Помню, помню. Некто Свиньин. Из Петербурга один редактор и был. Отечественные записки, если не ошибаюсь». «У вас, Алексей, потрясающая память», — искренне удивляется гостья. «Ну, человек он не бедный, заслуженный. Фамилия, конечно, подкачала, да и сам...» Рассуждаю я вслух, а про себя думаю. «Какого черта Амалия выкаблучивается? Достойная же кандидатура». «Похож на свою фамилию», — хихикнула Жозефина, и в глазах у нее мелькнуло ехидное озорство. «А вот с этим не поспоришь. Господин Свиньин и впрямь был шибко плотного телосложения. Его неблагозвучная фамилия ему отлично подходила. Я, кстати, не поленился заглянуть в парочку номеров того самого журнала, что притащил господин Свиньин на литературный вечер. Любопытство ради». Удивило то, что номера почти целиком состояли из творения самого Свиньина. И прозу он сам, и стихи он сам, и даже иллюстрации, кажется, сам рисовал. Особенно меня умилила рубрика «Домовство, сельское хозяйство и промышленность». И это в литературном-то журнале. «Нет, Павел Петрович в высшей степени достойный человек. Однако не по сердцу он моей воспитаннице. Да и вражда у него с Северной пчелой. Это где редактором булгарин Фадей Венедиктович. Знаете, наверное, такую газету. А булгарин — бывший учитель Лизоньки, и она его очень уважает». «А из-за чего вражда?» Спрашиваю, сам при этом понятия не имея, что это за энтомологическая газета такая, и кто этот враг Свиньина. Но, понятное дело, виду не подаю. «Так он рисунки Петра Павловича критиковал, в стихах даже». «Нормальные рисунки были, припоминаю я иллюстрации». «Там, понимаете ли, пикантные детали имеются», — улыбнулась Жозефина и рассказала интересную байку. «Оказывается, Павел Петрович, сей почтенный статский советник, открыл самый легкий способ рисования картин. Воображает он, значит, какой-нибудь ландшафтик, лесок, речку, кустик романтический. Сам карандашиком что-нибудь черкнет, так, в черне, и бежит к очередному юному дарованию, которого он опекает. Тому велит небо маслом писать, мол, сам я с облаками не лажу. Второму — землю, третьему — деревья, четвертому — воду, пятому — скворца на ветке. А потом — оп, и картина готова. Оставалось только в уголке аккуратненько вставить свое имя с обычным пинксит». «Экий затейник», — расхохотался я. «Впрочем, что ж в том дурного? Главный результат». «Да? Амалия рассчитывала, что вы в гневе вызовете его на дуэль», — шутит гувернантка. «Что вы?» — смеюсь я, подхватывая шутку. «Давно уж не мальчишка. И в романтизм, честно сказать, не верую. Кровь лит за даму сердца. Красиво, да только глупо». Потом уже серьезно добавляю. «Так, может, расскажете, что от меня понадобилось? Я в женихи не набиваюсь. Да, девушка мне по душе, но я сторонник свободных нравов. К тому же любой человек имеет право на свои личные решения, пусть этот человек и женщина». «Извольте, объясню. Сыграете роль влюбленного. Тогда у Амалии будет время подумать, а свиньин... Он давно жениться надумал. Думаю, сыщет себе еще кого. Не молод он уже ждать». «Ага, конечно. Она возьмет и согласится», — возмущаюсь я. «Нет, это невозможно», — пафосно произносит Жозефина. «Чего это?» — хмурюсь. «Я что, по-вашему, нехорош?» «Напротив», — улыбается она. «Всем вы хороши. И осанкой, и умом, и даже складом мыслей. Но батюшка ее, изволите ли, на войне. А без него решения никто тут не примет. Так уж заведено у вас в России. Или не знаете о том?» «Знаю», — бурчу. «Забыл просто. Ну, допустим. А мне это зачем? Что мне с того фарса?» «Ну, как вариант, ваши встречи могут продолжаться», — сладко пропела француженка. «Разве этого вам не хотелось бы?» «Хотелось», — не стал юлить я. «Но что, ради этого жениться, это уж чересчур. Да ему уж не стенка, можно уж и подвинуть», — не удержался я от пошлостей. Но Жозефина, по всему видно, ко мне благосклонна и лишь рассмеялась. «Ну, не знаю. Как-то это неблагородно», — пытаюсь я еще придумать отмазку. «Что вы хотите от бедной девушки? Она воспитана в лучших традициях, и, кроме как поцелуй...» Глаз Жозефины лукаво скользнул в сторону моей кровати. «Что-то более существенное получить будет весьма затруднительно». «Да ладно, всего лишь затруднительно», — усмехнулся я, поняв намек. «Ну и как это обставить-то, если я соглашусь?» «Я не про...» — киваю на кровать. «Развратник», — взмахнула веером мадам, но без злости, и выдала мне, очевидно, заранее заготовленную инструкцию. «Потом идем пить чай, принесенный нам Тимохой, после чего я выдаю женщине честно заслуженный четвертак. Ни копеек, конечно, рублей». «Уже уходите, мадемуазель?» — деликатно осведомился Евстигней, топтавшийся во дворе с выражением пылкого интереса на лице. Видно, парень стоял там нарочно, дабы не смутить нас в неподходящий момент, но при этом ровно настолько близко, чтобы заметить, не задержалась ли гостья дольше дозволенного. «Да, пора, месье, но надеюсь, что еще свидимся», — кокетливо улыбнулась Жозефина. И, чуть приподняв подол своего платья, двинулась по тропинке к калитке. Шла она уверенной походкой женщины, знающей себе цену. И будто не по московской грязюке, а по подиуму где-нибудь в Париже. «Багира, намекая на грациозность движений», — выдохнул Тимоха, зачарованно глядя ей вслед. «Нимфа», — в тон ему прошептал Евстигней. «Чё хотела?» Тимоха, дождавшись пока Стюха, он же Ставка, он же Степа, я все его варианты выпытал у нового жильца, чтоб не ломать язык попусту, отправился за матрасом и прочими мелочами, тут же полез ко мне с вопросами. «Да чтоб я к Амалии посватался. Ай, забей ты. Гусь когда будет?» «А вы же вроде обедать ходили», — искренне удивился конюх. «Да одно сладкое там было». «Молодец, что рому прикупил», — с уважением кивнул Тимоха. «Я его уважаю». «Вот и думаю теперь, как тебе налить, чтоб Степа не закатил глаза. Хотя не выпьем ведь мы с ним все, потом и допьешь». И тут, черт, из кухни, где печка, уже дымком повеяло. Не гарью, конечно, но тревожный запах пошел. «Дымит же!» — цыжу сквозь зубы и бегу спасать праздничного гуся. «Нормуль, а ты говорил. Отличный жирный гусь, 2 дня можно кушать». Минут через 10 нашей совместной трапезы сообщает довольный Тимоха. «А вот насчет предложения. Дело, скажу я тебе, мутное. Ну как эта малолетка и впрямь в тебе жениха разглядит? Оно тебе надобно. Папашку у нее, слыхал я, целый полковник. Такой и пристрелить за дочку может». «Попробую-ка я про этого свинюху услуг мадам Хитрово разузнать», — задумчиво продолжает Тара. И вообще, странность тут одна есть. Несостыковочка. «Какая?» — спрашиваю хрумкое крылышко и подтирая жир свежим хлебом. «Тебе она что сказала? Мол, без отца нельзя решение дать. Так ведь и свинюхи этому тоже, значит, откажут. Ну, пока папаша не приедет. Или чего похуже?» «А чего похуже?» — нахмурился я. «Да как чего? Родичи возьми, да и согласись. И все. Кончилась твоя безбедная холостая жизнь». «А может, я тому и рад буду», — огрызнулся я. «Может, я сам деток хочу. Дом, жена, дворняжка, по воскресеньям в церковь. Нормальная, между прочим, мечта. Вон ты, вернее, Тимоха, сколько их уже настругал. Амалия из благородных, и родители у нее богатые. Ты их особняк видел? Такой и миллион может стоить». «Ой, кого ты лечишь?» — фыркнул Ара. «Лёшка, может, и рад был бы, но ты-то нормальный взрослый мужик. Не нанянчился еще в прошлой жизни. Давай все же сбегаю в хитровку». «Да не горит, потом. Что там еще у нас сегодня? Вон, в том горшочке». «Там такое! Пальчики оближешь. Армянское блюдо. Знаешь, армянская кухня — самая лучшая в мире». «Ты-то сейчас русский. Но вашу кухню я уважаю», — нелогично высказался я. «Тащи». «Кчуч!» — с придыханием выдал Ара. «Это рыба, тушеная с овощами в горшочках. Сами горшки тоже кчуч называются. Жаль, болгарского перцу нигде не сыскал, но зато тархун купил». «Ну, какой кчуч без перца?» — насмешливо протянул я, заглядывая в этот самый горшочек, что, впрочем, не помешало мне уничтожить его содержимое в один присест. «Съел бы еще, но Тимоха их всего три сделал, и надо Степе оставить». Стук в калитку. Посылаю Тимоху, моего повара-конюха-прислугу. Три в одном, так сказать. Оказалось, на телеге из магазина доставили постельное белье, перину, какой-то столик, два подсвечника и еще кучу всякой ненужной мелочи. Салфетки, подушечки, резные штуковины, у которых, подозреваю, нет никакой функции, кроме как собирать пыль. Потратился, видно, Степа под ноль. Ничего, если надо, я долгану парню немного на карманные расходы. А кормить его мы прокормим. Однако самого Степы не было. Все это добро вручил какой-то хмурый приказчик из лавки. Тимоха, сокрушаясь о тяжкой доле крепостных и пыхтя как самовар, по одному волокет вещи наверх. Я же, воспользовавшись моментом безделья, открываю бутылочку рому. Напиток хорош, ароматный, мягкий. Пожалуй, прикуплю еще несколько бутылок. «А вот и я!» — раздался бодрый голос с улицы. Выглядываю в окно. «Бог ты мой! Ну и видок у парня!»